Глава 16. Мы спешились и, отдав лошадей заботам конюхов, пошли в замок. Там было оживленно. Навстречу нам вышел Майерс. «Вас ждут», — сообщил он. «Ульрих просил, как только вы появитесь, провести вас в кабинет». «С кем он?» — спросил Риан. Но Майерс, как я тут же вспомнила про свои растрепанные волосы и успевшее помяться платье. Да, мысль о побеге обретала все большую привлекательность. Было понятно, что Ульрих сдал Риана с потрохами. Интересно, как он теперь выкручиваться будет? Риан поцеловал матери руку, а девушку, стоящую рядом с ней, обнял и расцеловал в щеки. «Видимо, сестра», — решила я, так как они были похожи. «Ты представишь нас своим спутникам?» — спросила Риана мать. Он подошел ко мне. Я взглядом умоляла его не называть меня своей невестой. Но он остался глух. «Мама, позволь представить тебе мою невесту». И тут Риан замялся. Он знал меня лишь по имени. Я сжалилась над ним и выступила вперед. Разумовская Анастасия Владимировна. Потом Риан представил Керри. А это мои мама и сестра. Ее Величество, королева Сканская Мауретта Элиза Ланская и принцесса Аглая. Керри поцеловал женщинам руки и с обаятельной улыбкой сообщил, что рад знакомству. Я же зависла на словах Ее Величества. Может, при представлении мне и надо было сделать реверанс, но я застыла столбом. «Думаю, вам надо поговорить», — произнес Ульрих и бросил взгляд на Керри, приглашая того выйти. Я хотела двинуться с ними на выход, но Риан удержал меня за руку. «Скажи, что это шутка», — прошептала я. Но застывшее лицо Риана говорило об обратном. Все, что он мне говорил, оказалось ложью. «Не принц он, как же!» Меня обуревала ярость. «Во что он меня втянул?» «Значит, вы королева?» произнесла я, и глаза женщины расширились от удивления. «Может, мне нельзя было и рта раскрывать в ее присутствии?» «Не знаю, но мне уже было все равно». «А это ваш сын?» переспросила я. Теперь уже они застыли столбом. Ответа я ждать не стала, и так все было ясно. «Я тебя убью», — заявила я Риану, вырывая руку. «Ася!» — простонал он. «Стани, стани, недолго осталось. Сейчас я тебя быстренько убью и сделаю ноги». Я осмотрела комнату в поисках чего-нибудь тяжелого. На глаза попалась ваза. «Отлично!» Я двинулась к ней. «Ася, что ты делаешь?» — поинтересовался Риан. «Собираюсь тебя убить!» — сообщила я и швырнула в него вазу. Он уклонился, и ваза рассыпалась на мелкие осколки, ударившись о шкаф. Не страшно. Мне на глаза попалась статуэтка. «Ася, этой вазе больше 1000 лет!» Меня этот факт не впечатлил. «Значит, ты не принц?» — с сарказмом спросила я и швырнула в Риана статуэтку. Но он опять уклонился. Вот же гад! Ему что, сложно постоять спокойно? Я успела швырнуть в него еще несколько книг и пару мелких вещей. Но убить этим было сложно. Да и Риан проявлял чудеса изворотливости, а потом догадался подскочить ко мне и схватить за руки, — ответил он. «Быстро расскажи мне, что происходит», — потребовала я. Риан после недолгого колебания все же ответил. Как я и говорил, все были против моей свадьбы с Марисой, и отец лишил меня всех титулов, заблокировав родовую магию. Остались лишь мои личные способности. Твою мать! Так он еще и родовой магией обладает. А почему Керри так странно на тебя посмотрел, когда я заговорила о деньгах, беспокоясь, что ты ограничен в средствах? Припомнила я недавний случай. Бабушка оставила мне в наследство золотые прииски. Отец над ними не властен. Нехотя признался он. Мариса об этом знала? Тут же поинтересовалась я. Нет. Да, поторопилась она сбежать. А вот я точно дурочка, и еще о его финансах беспокоилась. Керри знал, что ты принц? Мне было интересно, почему он даже не намекнул мне. Керриган знал, кто я, и знал, что теперь я просто Дориан ин Виндзор. Вообще-то, Керри можно было понять. Зачем говорить о том, кем Риан был, если в данный момент он лишен родового имени? Ладно, разборки с еще одним мужским представителем отменяются. Но если бы я была внимательнее, то заметила бы, что с Ульрихом Керри всегда был на «вы», а к Риану обращался на «ты». «Во что ты меня втянул? Что теперь будет?» «Предлагаю пойти и выяснить это, но с условием, что ты будешь вести себя сдержанно», — предложил он. «Обещаю, но только до того момента, пока не узнаю, чего они хотят», — буркнула я. Известие о происхождении Риана повергло меня в шок. «Риана?» — приподняла бровь королева. «Я так его называю, сократив имя», — кротко ответила я. «Признайте, что Риан звучит намного красивее, чем Дори. Он же не собака». Да, королеву я шокировала. А сестренка прыснула и тут же сделала невозмутимое лицо. Придворная жизнь сказывается. Что бы ни происходило, умей владеть своим лицом. «И он не против?» — почему-то удивилась королева. «А у него есть выбор?» — в свою очередь удивилась я. «Вы уже смирились с тем фактом, что он принц?» — поинтересовалась королева после непродолжительной паузы, во время которой она меня с интересом изучала. «Хм, да как с этим можно смириться? Она издевается?» «Мне указали на тот факт, что сейчас он им не является», — вежливо ответила я. «А что еще я должна была сказать?» «Да, в данный момент убивать Риана я не буду. Надеюсь, у него поблизости больше нет родственников, с которыми меня надо познакомить. А то могу и передумать». «Дориан», — обратилась королева к нему, «до нас дошли слухи о твоей помолвке и о том, что невесту тебе перенесла Веста Луналикая. Вижу, что по поводу помолвки слухи оказались верны. Что же насчет остального?» «Да, это так», — кратко подтвердил он. «Ох, что-то терзают меня нехорошие предчувствия. Интересно, к чему она ведет?» «В свете произошедших событий, думаю, тебе следует вернуться ко двору и представить свою невесту отцу подальше от имени Ульриха, а то явилась, как овца на заклание. Думаю, каждая девушка опасается встречи с родителями бойфренда и оттягивает ее до последнего. Вот решать жениться или жить вместе, тогда уж и познакомиться можно. А что у меня? Риан даже не мой парень, помолвка фиктивная. А вот мама с папой самые, что ни на есть, настоящие. И зачем меня с ними знакомить? За всеми раздумьями я даже не смогла в полной мере оценить его ответ. Завтра. Хорошо, мы ждем вас завтра. Тут же согласилась королева. На этом разговор был окончен. Мы вернулись в зал, где завязалась непринужденная беседа, плавно перетекшая в беседу за ужином. Риан рассказывал, где он был. Спрашивал о новостях при дворе, а я отвечала на вопросы о своем мире. Улыбалась, хлопала глазами, но пребывала в шоковом состоянии. Побыть наедине с Рианом возможности не представилось, и меня мучил один единственный вопрос. Зачем? Хоть убейте, но я не могла понять, зачем Риан решил познакомить меня со своими родными, да еще с отцом, с которым он не в лучших отношениях. Ведь можно было по-тихому снять кольцо и представить меня как гостью в этом мире, которую он из любезности сопровождает. А слухи о помолвке? Так на то они и слухи, чтобы не всегда быть правдивыми. Я долго мучилась, и лишь в конце ужина меня осенило. Блин, вот же я тупая! Что сделал отец, когда не одобрил его выбор? Правильно, потребовал бросить Марису. Ксам смогла искренне всем улыбаться и участвовать в разговоре. Риан перемену в моем настроении заметил и изумился. Я ему подмигнула. «Ничего, прорвемся. Я тебе помогу». «Нет проблем». После ужина высокопоставленные гости отбыли через портал, а мы расслабленно выдохнули. Риан не мог понять моего приподнятого настроения и все время подозрительно на меня косился. Но не говорит же ему, что меня так радует мысль о скором расторжении нашей помолвки. Еще немножко потерпеть, и ура, свобода! А там уже Керри в охапку и иди на все четыре стороны. «Ася, ты не против, что завтра я представлю тебя ко двору?» — осторожно спросил Риан. «Нет», — с улыбкой ответила я и отправилась к дракону. Открывать мне не спешили, но и отступать я была не намерена. Подождав несколько минут, я была вознаграждена за терпение, и Сезам открылся, явив мне Керри. Его влажные волосы и халат говорили о том, что я вытащила его из ванной. «Керри, извини, что не вовремя, но я буквально на минутку», — сообщила я и вошла в комнату. «Что случилось? У тебя все в порядке?» — тут же забеспокоился он. Пришлось его успокоить и рассказать, что я от него хочу. «Я понимаю, что ты за сегодня тоже устал, но мы можем к ним ненадолго слетать. Я только подарки подарю, и все!» Я с надеждой посмотрела на него. «Адриан не будет против?» — тут же спросил он. «Керри, а зачем ему говорить?» Он тущенный виск. Девушки с удивлением рассматривали обновки. А потом, не обращая внимания на Керри, принялись их примерять. Обалдевший Керри не знал, в какую сторону скосить глаза, пытаясь охватить взглядом всех сразу. «Вот теперь не вы у баб, а они у вас попытаются стащить рубашки, когда вы будете их полоскать», — подмигнула я русалкам, и все рассмеялись. Мы еще немного поболтали, и я попрощалась. Мы приземлились недалеко от замка. Керри, не успев превратиться в человека, тут же согнулся от хохота. «Ну, Ася! Ой, не могу! Ты бы пожалела меня! Столько обнаженного женского тела на сон грядущий! Ну и какая теперь может быть у меня спокойная ночь, когда все эти груди и напоминает обнаженное женское тело?» Последовал еще один вопрос, тон которого заставлял леденеть кровь. Керри же, услышав такую формулировку, не удержался и заржал. «Самоубийца! Я посмотрела на напряженного Риана со взглядом маньяка-убийцы и веселящегося Керри, который все не мог успокоиться. «А знаете что? Вы тут поговорите, а я спать», — заявила я и двинулась к замку. Риан посмотрел на меня, как голодный тигр смотрит на газель, которая перед его носом крутит хвостом. «Ася, ты куда?» Тут же перестал смеяться Керри и крикнул мне вслед. «Он же убьет меня, прежде чем я ему все объясню!» «А ты побольше о голых ногах и грудях повспоминай. Так он тебя убьет быстро». «И Дориан, ты бы это видел!» — поделился впечатлениями Керри, подходя поближе. «Я же теперь не усну!» — тяжело вздохнул он и, качая головой, пошел к замку, оставив нас одних. «Так позвольте узнать, и зачем я его спасала?» «Керри, у тебя совесть есть?» — не удержалась и крикнула ему вслед. Его совести хватило ровно настолько, чтобы оглянуться и ответить. «Так он тебе ничего не сделает. Ему же тебя завтра отцу представлять». «Нет слов, одни эмоции. И это мой названный брат?» Я смотрела вслед уходящему Керри, особо остро чувствуя, как горячая рука Риана сжимает мою. Ночь, сверчки поют, теплый ветерок играет с нашими волосами, воздух наполнен ароматами ночи, и моя рука в его руке. Романтика, блин. «Ася, посмотри на меня», — попросил Риан. «Ох, как же мне не хотелось этого делать». «Пошли спать», — сказала я, так и не повернувшись к нему. «Ася, взгляни на меня», — мягко попросил он, и я подняла голову. Наши глаза встретились, и повисло молчание. «Тебе надо было просто сказать, куда ты собралась», — наконец произнес он. «Когда я обнаружил ваше отсутствие, то черти что успел подумать. Мне хотелось многое ему сказать. И о том, что я не желала его видеть, и о том, что не обязана каждый раз перед ним отчитываться, или если он что-то себе напридумывал, то это совсем не моя вина». Не знаю, что Риан прочитал в моем взгляде, но он вздохнул и сказал: «Пошли спать». Вот так, рука в руке, мы направились к замку.